Глава 11. Санвика, Перун. Тусклый, дымок на месте. Башня чистая. Следы присутствия местных и тварей не обнаружены. Берем территорию под контроль и ждем остальных. Доложил по рации Рихтер. Принял, дымок. Ответил я и переключился на канал связи с Лукасом. Сатир, территория аэропорта безопасна. Можете заходить. «Принял, выдвигаемся!» Отрапортовал Ариста, я через визор шлема увидел, как колонна повернула в сторону аэропорта, так удобно расположенного в стороне от города. На его территории располагались несколько укрепленных зданий, пара башен-причалов для дирижаблей и 4 длинных ангара. И все это великолепие было обнесено массивным забором, который, правда, в нескольких местах зиял проломами, в которых с легкостью могли разъехаться две машины. Но ничего страшного, зато теперь детишки отработают сценарий по сверхскоростному возведению укреплений на территории потенциального противника. После изучения информации, полученной от разведчика, в кают-компании разгорелся нешуточный спор между молодежью и госпожой Кёнхи. У первых стоило только им услышать о сигнале бедствия, идущем из центра города, глаза загорелись и руки зачесались. Чую, будь у них возможность, бежали бы уже с шашкой наголо. Как же, вот они, неприятности, ждут. А если они ждут, то как их можно заставлять ждать? Вот один из главных недостатков столь юного возраста — желание решать проблему с наскоку. Госпожа Кёнхи, как более практичный человек, ко всеобщему неудовольствию рекомендовала проигнорировать сигнал. Что там внутри города, нам неизвестно, а наши запасы не бесконечны. Если будем кидаться на помощь каждому первому, то попросту не дойдем до столицы. А если все же и доберемся, то совершенно обессиленными, где и станем добычей более разумных родов. Похоже, старушка тоже была в курсе подковерных игр, ведущихся вокруг орбитала. Прямым текстом она этого не говорила, но после моей беседы с Мантисом, часть сказанного ею в наших редких беседах стала на свои места. «Так, тыл обезопасили, теперь можно и самим начинать», — пробормотал я, переводя взгляд в сторону Санвики. Город довольно удачно располагался между двух небольших речек, которые, впрочем, он почти поглотил. По крайней мере, отсюда я видел, как русло одной из них уходило под землю в районе стены и скрывалось где-то в городе, чтобы чуть позже выйти с другой стороны. Конечно, странное решение с точки зрения безопасности, зато красиво. Впрочем, при желании и эту брешь в обороне можно обезопасить. Так что не будем загодя плохо думать о местных хозяевах. «Почти полдень. Если желаем вернуться к ужину, надо бы выдвигаться», — произнес я, поворачиваясь к ждущим меня спутникам. Точнее, спутницам. Сейчас на небольшом холме рядом со мной стояли Агаши и Кенна. А внизу нас дожидались 3 бронетранспортера, на которых мы должны были добраться до города. «Все нормально. Мандража нет?» — спросил я Кенну, отключив общий канал и подняв забрало шлема. «Для меня это не первая вылазка», — отмахнулась девушка, тем не менее в голосе были слышны нотки благодарности. «Первая, не первая, однако не каждый день возглавляешь разведку в город, который подает сигнал бедствия по непонятным причинам. Но давить на девушку, чтобы она поделилась своими чувствами, я не стал». Негоже позорить командира перед подчиненными. Так что будем просто приглядывать. «Хорошо, тогда командуй», — кивнул я. Кэмпбелл, приложив 2 пальца к шлему, включила общую волну боевого крыла и принялась раздавать указания. А мы с Агашей двинулись занимать отведенные нам места. «Уверен, что стоило доверять Кенни первую вылазку в город. Все же это не сусликов по горам гонять». Подключившись ко мне по личной частоте, спросила меня Агаши. «Да и вообще, почему ты проигнорировал предложение Кёнхи пройти мимо?» «Как минимум по 2 причинам. Во-первых, возможно, это наше первое боевое столкновение в этой экспедиции. А как известно, теория без практики — это ничто. К сожалению, отработка действий на полигоне — это именно что теория. Какие бы испытания ни придумывал Леонов, бойцы знают, что их жизни ничего не угрожает. И это изрядно облегчает им задачу», — пояснил я, поудобнее устраиваясь в отсеке с обычными бойцами. «Сегодня я буду в качестве наблюдателя, как и Агаши». «Ну а второе?» — Забравшись следом за мной, девушка уселась рядом, закинув ногу на ногу. Благо, место в отсеке в этот раз позволяло. На разведку в город мы отправлялись в облегченном и смешанном составе, поэтому штурмовую броню не брали. Лишь одно отделение было облачено в тяжелые доспехи. Им полагалось защищать транспорт, который мы оставим в точке эвакуации. Остальные же щеголяли средних и легких. «Но нельзя же бросить в беде соседа и потенциального торгового партнера», — усмехнулся я, чувствуя, как БТР тронулся с места. «Вот любишь ты свою доброту холодным расчетом прикрывать», — хихикнула девушка. «До города мы добирались почти что час, и это несмотря на то, что расстояние было всего ничего. Приходилось несколько раз останавливаться, чтобы осмотреть брошенную прямо на дороге боевую технику. Такое казалось не то чтобы много, но в нынешних реалиях и один брошенный танк уже являлся приличной потерей. Здесь же, до подъезда к стенам города, мы насчитали почти что с десяток изуродованных машин. Судя по следам, все они подверглись нападению каких-то крупных тварей, когда пытались скрыться из Санвика. А герб рода Ловричей на бортах этих боевых машин намекал, что это сосед пришел в гости с визитом вежливости. Вот только что-то пошло не по плану, и им пришлось срочно улепетывать, теряя столь нужную технику. Про бойцов, находившихся внутри нее, ничего сказать не могу, так как помимо пятен крови, уже давно высохших, ничего обнаружить не удалось. Впрочем, судя по многочисленным следам лап, больших и малых, вряд ли нападавшие, потеряв средства передвижения, смогли уйти самостоятельно. Но, по крайней мере, мы теперь пытались с уверенностью сказать, что внутри города хозяйничают твари, а не сосед-захватчик. С одной стороны, это здорово облегчало задачу, а с другой, черт его знает, что ожидать от местной фауны. Монстры наверняка испытывают зверский голод после столь длительного воздержания из-за пепла. Да и если человека еще можно просчитать, то, что в башке у твари способны вскрыть танк, словно консервную банку, сразу и не поймешь. «Прибыли, выгружаемся!» Поступил приказ из головной машины. Я, как и все остальные в отсеке, не мешкая, стал выбираться наружу. Остановились мы на КПП, представлявшем из себя огороженную высоким бетонным забором территорию, примыкающую непосредственно к стене. На ее территории находились укрепленное одноэтажное здание и пара мелких открытых ангаров. И там были видны следы взрывов и выстрелов. Но, в отличие от лишившихся стен ангаров, здание выглядело почти не пострадавшим. «Проверяем и готовимся выдвигаться в город!» Подойдя к головной машине, я услышал, как Кенна раздает приказы. Голос у девушки звучал твердо, так что, сделав знак рукой, приказал Агаше следовать за мной и вместе с отделением направился внутрь КПП. Одноэтажное, но при этом имевшее подвал здания, внутри выглядело так, словно тут была скотобойня. Следов от пуль внутри было больше, чем снаружи, при этом к ним еще и следы когтей добавились. А заляпанные кровью стены и потолок говорили о том, что тут погиб далеко не один обороняющийся. Но так же, как и во встреченной ранее технике, тел среди всего этого беспорядка найти не удалось. Именно что тел. Скрытых доспехов, как легких, так и средних, мы насчитали штук 10. Точнее, сказать было сложно, так как покромсали их прилично, а складывать пазлы не особо хотелось. Единственное, о чем можно было сказать с уверенностью, так это то, что все погибшие принадлежали Ловричам. И, следовательно, весь кипиш с тварями начался уже после того, как их основные силы проникли в город. Так что вероятность того, что Ловричи прибыли к соседям на помощь, стремительно скатывалась к нулю. Порывшись еще немного, в перевернутых кверху дном комнатах и заглянув в каждый закуток здания, которое внутри оказалось куда больше, чем можно было предположить изначально, так и не найдя ничего интересного, я в сопровождении Агаши и еще пары бойцов спустился в подвал. «Ну, теперь понятно, почему тут хуже, чем снаружи. Со всех сторон осадили. Шансов выжить у них было чертовски мало», — произнесла Агаши, указывая на небольшие, сантиметров 20, норы, часть которых была залита какой-то затвердевшей смесью. «По крайней мере, мы теперь будем в курсе, что сюрпризы могут появиться даже из-под земли». Присев, ткнул в нору подобранным с пола металлическим прутом. Ноль реакции. Тогда отпустил железяку, и она беззвучно исчезла в бездонном провале. «Глубоко копают, черти! Мне проверить?» — произнесла девушка и выпустила едва заметный пучок волос змеек из своего необычного шлема. «Нет, дератизацией пускай местные занимаются, если, конечно, еще есть кому», — качнул я головой и указал на выход. «Думаю, наверху уже закончили с подготовкой». «Тусклый, поднимайтесь, мы выдвигаемся», — услышал я по рации голос Кенны. «Идем, суслик», — ответил я, с трудом сдержавшись, чтобы не улыбнуться, произнеся позывной Кэмпбелл. Не стоило ей рассказывать, по крайней мере при всех, как она с братом охотилась на этих неведомых зверей у себя в горах. Не знаю почему, но и она, и Ивар чертовски эмоционально на них реагировали, что не укрылось от нашего любителя поострить, то бишь Ханса. Собственно, этот парень всем остальным позывные и придумал. Так Лукас стал сатиром, Кенна — сусликом, Кира — штиль, а себе он выбрал позывной «Пламя». Но тут уже я его немного остудил, переведя в ранг пониже да пожиже, обозначив дымком. Мой же позывной они придумывали сообща. Если верить Насте, которая как раз застала этот процесс, изначально звучал он как «мутный». Но рисковать они не стали, так что пришлось искать что-то схожее, но менее опасное для них самих же. Ну, тусклый так тусклый, лишь бы в печку не ставили. Поднявшись, направился к Кенне, попутно оценивая, как она расположила транспорт, на котором мы в случае чего должны были эвакуироваться. Не найдя ничего, к чему можно было бы придраться, дождался, когда она отпустит бойца и обратит на меня внимание. Доложив о том, что обнаружил в подвале, и поделившись выводами, стал дожидаться дальнейших распоряжений. По глазам, сквозь пока еще прозрачное забрало доспеха, видел, что девушка подумывает спросить, правильно ли она все делает. А сделав над собой усилие, она лишь отдала команду присоединиться к отряду, направляющемуся внутрь города. Чуть позже Кенна и сама к нам присоединилась. А я увидел, как несколько бойцов, остающихся охранять транспорт, спустились в подвал с несколькими ямкостями. Не знаю, что в них, но уверен, попробуй твари сунуться еще раз через подвал на КПП, и их будет ожидать интересный сюрприз. «Дымок, мы выходим!» — произнесла Кенна, едва наш отряд из 19 человек приблизился к приоткрытым створкам ворот. Повезло, что отступающие не успели их закрыть, а то пришлось бы еще гадать, как внутрь попасть. «Слышим и видим вас! Удачи, суслик!» — ответил Рихтер. «Гаденыш!» — еле слышно процедила девушка. Впрочем, кроме меня ее никто бы и не услышал, так как рацию она на пару секунд отключила. Вот только я хоть и не лез в управление отрядом, тем не менее имел доступ ко всем системам доспехов и мог даже управлять простейшими функциями. Например, блокировать отключение микрофона от возможности слушать, о чем же говорят бойцы, оставаясь наедине с самими собой. Тем не менее, девушка быстро взяла себя в руки и, убедившись, что все в сборе, дала команду выдвигаться. Центральная улица, начинавшаяся от ворот, встретила нас следами сражения. Причем как людей с тварями, так и с себе подобными. Приличное количество воронок, оставленных от взрывов, превратило в проезжую часть труднопроходимую местность. А находящиеся рядом со стеной дома теперь носили гордое звание руины. «Игорь!» — окликнула меня по внутренней связи Агаши, заметив, как я остановился, едва нам стоило пройти сквозь ворота. «Ты ничего не почувствовала? Ничего странного?» Вместо ответа спросил я девушку. «Ты о чем?» — непонимающе спросила телохранительница. «Странное ощущение», — пробормотал я, направляясь к ближайшему уцелевшему зданию, которое уже заняло отделение Кенны. «Будто сквозняк, что едва-едва ощутимо подталкивает в сторону центра города». «Я ничего не ощущаю. Чей-то дар? Засада?» Поравнявшись со мной, произнесла Агаши. Судя по ее голосу, она уже размышляла, не стоит ли ей связаться с Кенной. «Не похоже. Не чувствую опасности, скорее приглашение». Мотнул я головой, а после все же связался с Кэмпбелл. «Суслик, тусклый на связи». «На связи?» — моментально ответила девушка. «Есть подозрение, что...» Я даже еще не совсем сформировал в голове мысль, которую собирался донести до Кенны. Как неожиданно почувствовал, что направление сквозняка сменилось, Да и по увеличившемуся напору он стал больше походить на ветер. «Приготовиться к отражению нападения!» Я резко толкнул впереди идущего бойца в сторону ближайшего укрытия, некогда трехэтажного здания. Правда, после визита гостей оно стало высоту не более полутора этажей. Тем не менее, по его обломкам можно было быстро подняться и укрыться на остатках крыши, что позволило бы защитить себя от нападения из-под земли. В считанные минуты, оказавшись наверху, я принялся крутить головой, пытаясь понять, откуда стоит ожидать нападения. Но ничего подозрительного заметно не было. «Тусклый, ты уверен, что что-то должно произойти?» Через 7 минут напряженного ожидания напрямую связалась со мной Кенна. «С каждой секундой все больше и больше. Ждем!» Ответил я, ощущая, как давление, идущее от центра города, становится все сильнее и сильнее. В какое-то мгновение оно достигло своего пика, а после стало идти ровным потоком. Именно в это мгновение мы все услышали рычание и визги тварей, несущихся в нашу сторону. А спустя несколько секунд руины домов захлестнула волна бегущих монстров. Разнообразные твари от мала до велика мчались прочь из города, сражаясь меж собой, но при этом не сбавляя хода, будто их подгоняли. «Не высовываться и не стрелять! Пропускаем их мимо!» Быстро сориентировалась Кена. Идея была здравая, так как оба отделения успели занять места выше первого этажа, и был шанс просто отсидеться, не вступая в схватку с тварями. «Суслик, ответь дымку! Что у вас там за суета?» Через пару минут после начала гона монстров вышел на связь Рихтер. «В городе оказалось несколько веселее, чем предполагалось. Много тварей из города выбежало», — ответила ему Кенна, не спуская взгляда с проносящихся внизу монстров. Похоже, мелочь закончилась, и пошли особи покрупнее. И эти были куда агрессивнее, гораздо чаще останавливаясь, чтобы сцепиться с проползающим или пробегающим собратом. Так что земля вокруг наших укрытий медленно, но верно покрывалась тонким слоем кишок и мяса. «Не единой! Команда эвакуации доложила, что в воротах мелькают крупные твари, но наружу не выходят. Отходить будете?» «Нет, нас пока не трогают. Прикройте эвакуационную команду, если потребуется. Отбой!» — приказала девушка и переключилась на меня. «Тусклый, что происходит? И надолго ли это все?» «Самому бы знать. Ветер, который ощущал почему-то только я, продолжал идти с постоянным напором и прекращаться не спешил. Вот только возник он сразу после нашего появления, и что-то мне подсказывает, что это не случайность. А значит, данное действие преследовало определенные цели. В районе мозжечка резко кольнуло, а я испытал чувство, будто из мизинца раздражающую занозу вытащили. Вроде и бесит, но особого внимания и не обращаешь, пока ощущение не пропадет. «Огонь! Огонь!» Почти сразу же прозвучал приказ Кенны на общей волне, и следом за ним раздалась канонада выстрелов, сбивающих с лап щупалец и прочих конечностей, тварей, ринувшихся вверх по обломкам, к засевшим наверху людям. Ветер исчез, а с ним, похоже, и та сила, что гнала твари из центра города. И сейчас невидимый кукловод убрал нити, выпустив зверушек порезвиться. Стремительно взлетевший к нам по обломкам здания шипастый волк тут же напоролся на заградительный огонь и покатился вниз, на ходу превращаясь в фарш. На изрешеченную пулями тушу тут же набросились падальщики, совершенно не обращающие внимания на других монстров, которые втаптывали мелких тварей в переломанные бетонные плиты, стремясь добраться до нас. Однако, лишившись поводка, монстры потеряли даже толику видимости нейтралитета друг к другу. Огромный поток монстров, исторгнутый из центра Санвики, разбился на мелкие озерца, дерущихся между собой тварей. И над городом зазвучала какофония из непрекращающегося воя, рычания и стрельбы. На наше счастье, чтобы или кто бы не управлял ветром, твари контролировать напрямую он не мог, так что, несмотря на их громадное количество, особой опасности они не представляли. Нет, будь мы внизу, то поток тварей попросту снес бы нас, не дав ни единого шанса. Но вовремя заняв удачную позицию, уровень опасности из критического превратился в приемлемый. Да и сами твари, то и дело, нападавшие друг на друга, давали нам время перевести дыхание и перезарядить оружие. а когда их основной напор сбавился, так и вовсе отбиваться от них мы стали дарами. В первом отделении Кенна, достав свой любимый лук, работающий наподобие моих аспидов, посылал одну за другой силовую стрелу, раскатывая разнообразных монстров в тонкий блин. Мы же с Агашей попеременно шинковали лезущих к нам тварей, постепенно увеличивая гору отвратительно пахнущей требухи перед нашим укрытием. «Суслик, тусклый!» — опять вышел на связь Рихтер. «Наблюдаем движущуюся с юго-запада приличную стаю каких-то жестеногих тварей. Судя по направлению, движется прямиком к городу. Численность не менее 100 особей». «Отлично, только гостей нам и не хватает», — произнесла Кенна. «Через сколько они будут?» «Минут 20, не больше», — после небольшой паузы сообщил Ханс. «Они промчались мимо нас и даже внимания не обратили». «Тусклый?» — спросила Кэмпбелл. «В этот раз ничего необычного, угрозы не ощущаю», — ответил я, смотря на то, как Агаши змеями поднимает тушу какого-то слизня и скидывает его вниз на копошащихся под нами падальщиков. «Суслик, можем открыть огонь из орудий, проложив путь для эвакуации, но до ворот вам самим придется добираться, иначе можем задеть», — произнес Рихтер. «Нет, мы все-таки останемся», — не совсем уверенно произнесла Кенна после недолгого обдумывания. «Необходимо узнать, что тут происходит». Возможно, Кенна ожидала, что я что-нибудь скажу по поводу ее решения, но я решил промолчать. Негоже лезть вперед командира без особой надобности. Тем более, что я был с ней согласен. Узнать, что происходит в городе и кто именно управляет тварями, было необходимо. Тем более, что я опять начал ощущать, как поднимается ветер.